У моей мамы, Анастасии Трифоновны, характер был, конечно, непростой. Я бы сказала, жесткий. Она коренная сибирячка, родилась в Сибири. А ее старшая сестра, тетя Катя, которую я всегда очень любила, появилась на свет на Украине. Мамины родители в 1906 году по аграрной реформе Витте уехали из Полтавской губернии в Сибирь. И они еще захватили своих родителей. Деревня, в которой они поселились, называлась Бугаевка. Я помню эту деревню и хату с земляным полом. Однажды мы приехали туда из своего совхоза, и собралась вся украинская родня. Когда у меня был юбилей, не будем уточнять, сколько мне исполнилось, на Украине решили снять обо мне документальный фильм. И тут меня озарило. А что, если в Полтавской губернии, откуда родом мои бабушка и дедушка, тоже есть деревня Бугаевка? Меня просто как молнией ударило. Ведь украинцы, построив в Сибири деревню, могли назвать ее Бугаевкой в память о милой родине. О своих предположениях я и рассказала приятелю, киевскому журналисту, редактору газеты Диме Гордону. И буквально через день он говорит: «Валь, в Полтавской губернии действительно есть деревня Бугаевка». И мы поехали туда. Мы сделали не один, а два фильма. Они имели большой успех на Украине. Когда я недавно кого-то провожала на Украину, подошел какой-то пьяный среднего возраста и говорит: «Валюша, дай я тебя расцелую». Я поняла, что он видел этот фильм. Поездка в Бугаевку оказалась потрясающей. Режиссер Володя, голубоглазый, высокий украинец, такой парубок, 4 часа ставил мизансцену. А Дима сказал, что там меня ждет сюрприз. Когда мы подъехали к площади, грянул хор. Все в украинских национальных одеждах, и эти мелодичные песни. Что я почувствовала в тот момент, не передать словами. У меня брызнули слезы. Я ничего не могла с собой поделать. Потом мы пошли в клуб. Не могу сказать, что зал был битком, но люди пришли. И я со слезами на глазах рассказывала про бабушку и дедушку, про маму. Они все носили фамилию Дуля. Кстати, Дуля по-украински — груша, а не то, что вы подумали. И вдруг подошла одна женщина и сказала: «А вы знаете, моя бабушка помнит ваше семейство по фамилии Дуля». Они были зажиточные, в то же время очень скромные, интеллигентные, музыкальные. Они все играли на инструментах, пели. Вот такой неожиданный привет я получила с малой родины моих предков. В этом селе сохранилась какая-то маленькая избёнка с крохотным сарайчиком. Я лазала там по репейникам, меня ребята снимали, и я рассказывала: «Да, вот такая хатка была, наверное, у моих родственников». Потом они накрыли колоссальный стол. Дима мне рассказывал, что они с ним совещались. «Как ты думаешь, Валентина Илларионовна не обидится, если мы не будем делать этот салат с майонезом?» Он ответил: «Да, конечно, нет». Стол был потрясающий. И когда Дима сказал: «Ребята, давайте я вам заплачу», они ответили: «Да ты шо? За шо платить, если все наше, со своего огорода?» Для меня Бугаевка — это еще и дядя Ваня, мамин старший брат. В 42-м году он при мне уходил на фронт. Поставил всех своих 4 детей и меня на скамейку и с каждым прощался. Я тоже обхватила его шею, потому что отца я почти не помнила. Я так сильно прижалась к дяде Ване, что ему даже пришлось меня отрывать от себя. 2 маминых брата погибли, оставив 6 детей. А дядя Ваня вернулся, живой, невредимый и даже, по-моему, не контуженный. И он стал главой всего нашего бабского клана. Не то чтобы он как-то особенно помогал, нет, но ощущение надежного мужского плеча, конечно, было. Началась послевоенная жизнь. Она делилась на колхозную и совхозную. В колхозе работали за трудодни и жили в полной нищете, а в совхозе все-таки была реальная зарплата, и можно было хоть как-то свести концы с концами. Тоже не бог весть что, но хоть что-то. И вдруг какой-то знакомый предложил дяде Ване бросить колхоз и перебраться на новое место. Он говорил: «Что ты пропадаешь в этой Бугаевке? У нас ты будешь бригадиром». И дядя Ваня бросил колхоз, оставил хату и с женой и четырьмя детьми уехал в новую жизнь. Но мужик, который его сманил, оказался не на высоте. Не знаю, что там случилось. То ли дяде Ване не дали обещанной работы, то ли поселили в одну комнату, что-то пошло не так. И однажды приезжает человек оттуда к маме и спрашивает: «Анастасия Трифоновна, вы не знаете, где Иван Трифонович?» «Как где? У себя дома?» «Его там нет. Неделя как пропал». И у мамы почему-то вырвалось: «Ну, если он что-то с собой сделал...» Она знала его проблемы. Еще через неделю дядю Ваню обнаружили в одном из заброшенных колодцев. Это был, конечно, ужас. Человек прошел войну, но не выдержал мелких бытовых обид и, главное, подлости. «Мама не взяла меня на похороны, пожалела, сказала, делать тебе там нечего, и уехала, а я страшно переживала. Ушел из нашей семьи последний мужчина». Дядя Ваня был очень добрый. Помню, как однажды зимой он привез мне замерзшее яблоко, которое я оттаивала на печке. И вдруг мне снится сон. Фантастический зеленый сад, полный этих яблок, и какие-то мужчины в белых рубашках и штанах стоят на лесенках и собирают яблоки в большие плетеные корзины. Наверное, такие были на Украине. У нас, в Сибири, я таких не помню. Я стою у входа в сад, и подходит дядя Ваня. Я говорю: «Как у вас здесь красиво! Ну, приходи к нам». И тут я проснулась и спросила маму: «Мам, а в чем похоронили дядю Ваню?» По традиции всех утопленников хоронят в белом. Мама меня безумно любила. И я маму очень любила. Она ушла в 77 лет в Москве, и не было дня, чтобы я ее не вспоминала. Ее лицо, ее интонации. Последние годы мама жила со мной. Меня часто спрашивают, почему я больше не вышла замуж после развода с мужем. Конечно, у меня были поклонники, и я не раз могла устроить свою жизнь, но я всегда понимала, что, как бы я ни относилась к мужчине, мне не удастся ввести его в нашу семью. Это было невозможно из-за мамы и Ксюши. Но больше все-таки из-за мамы. Она бы никого не приняла. У нее был очень сильный характер. Мама приехала в Москву в 1960 году, когда я жила в подвале. Она поступила работать, все было нормально. Когда я родила Ксюшу, мама приехала меня навестить где-то через месяц. Зашла в комнату и села. И я говорю: «Мам, ну ты пойди посмотри внучку». «А я не люблю детей в таком возрасте», — сказала она. При этом мама была директором яслей, а ей нравились дети постарше. Она посмотрела на маленькую Ксюшу и сказала: «Ну, ничего». Когда Ксюша была совсем крохой, мама мне не помогала. Она жила в той комнате, которую мне дал театр, отдельно от нас с мужем. Потом мама уже не работала, но помощи от нее не было, даже не знаю почему. Я делала все сама. Но когда Ксюше был год и два месяца, и встал вопрос, на кого оставить ребенка, потому что мне предстояли гастроли, мама сказала: «Я возьму». Она ее забрала совсем. Я понимала, что отдаю своего любимого ребенка, которого я родила, которого так долго ждала, но я знала, что для мамы это будет смысл жизни. И я отдала Ксюшу. Она была с мамой года три, и потом мы с мужем въехали в ее кооперативную квартиру в центре города. Мы стали обустраиваться. Я покупала какую-то мебель, кровати. Обыкновенный советский вариант. Помню случай, когда Ксюше уже было 5 лет. Она не все слова говорила хорошо, и однажды, буквально в первый месяц нашей жизни в новом доме, мама отправилась за покупками. К тому моменту она уже изучила район. Полчаса ее нет, 40 минут нет, 1,5 часа нет. И у меня уже страшные мысли в голове бродят, и жуткие картины перед глазами проходят, потому что мама была сердечница, гипертоник. Прошло около 2 часов. И я, подойдя к окну, спросила: «Господи, да где же это она?» А Ксюша ходила рядом и вдруг выдала: «Она пошла в крематорий». Я сказала машинально: «Ксюша, не говори тех слов, которые ты не понимаешь». Дочка возразила. «Почему не понимаю? Там жгут бабок, внучки которых не слушаются». Вот это был перл. Я повернулась и с удивлением посмотрела на свою дочку. Когда, наконец, пришла мама, я на нее накинулась. «Мама, ну где ты была?» «Ой, Валя, я стояла в очереди, давали конфеты, я решила стоять». Тут я вспомнила Ксюшин перл. «Мама, что она говорит?» Мама приложила руку к груди. «Валя, честное слово, я ей этого не говорила». Мама не любила кошек, и поэтому та кошка, которая была моей подружкой в Сибири, оказалась первой и последней. Когда я приехала в Москву, и мы стали жить с мамой, я не заводила кошек. Мне кажется, что человеку надо иметь какое-то животное. У меня так получилось, что это кошки. Но мой затяжной роман с семейством кошачьих начался только после маминой смерти. Когда мама ушла, а дочка вышла замуж, я почувствовала себя безумно одинокой, в депрессивном состоянии, и одна подруга дала на время своего кота. В моем доме появилось это бесхвостое существо — рыжий кот породы бобтейл. Красавец! Он мне безумно понравился, но потом подруга его, конечно, забрала. И вдруг Лена Чернышова подарила мне точно такого же кота. Без хвоста, рыжего, с белой мордочкой. Кот был сыном чемпиона мира среди бобтейлов. Он получил этот титул в Турции. Подаренного кота звали Юстик. Лена меня сразу предупредила, что ему нужно сделать вторую прививку, но я почему-то об этом забыла. Я вообще довольно разбросанная. В результате Юстик стал хвором, и всю жизнь я его лечила. Ездила по всем ветеринарным клиникам, научилась делать уколы. Я его возила в сумке и оставляла дырочку для дыхания. Однажды летом он сидел в сумке и вдруг разорвал молнию и раз — выскочил на улицу. Я говорю: «Юстик, если ты сейчас уйдешь, где ты будешь? Не надо тебе уходить». И он стоял и никуда не пошел. Я его взяла и посадила обратно в сумку. Юстик был писаный красавец, невозмутимый, мягкий и добрый, настоящий интеллигент. Невозможный, немыслимый, как на Украине говорят, кошак. Он был не кастрированный и, конечно, метил свою территорию, особенно весной, можно было топор вешать в доме. Но наступал дачный сезон, и я вывозила Юстика на природу. Там он совершенно преображался. Как-то он исчез. Я пошла его искать по всем дворам. «Вы не видели рыжего кота?» Мне потом сказали, что через дорогу живет женщина, у которой 5 кошек. Я спросила: «А собака?» «Собаки нет». Я захожу на участок. Заросшая дача, такая настоящая подмосковная фазенда. Видимо, у хозяйки не было ни сил, ни желания ее благоустраивать. «Здравствуйте. Вы не видели здесь рыжего кота?» «Без хвоста, что ли?» «Да тут он где-то ходил». Юстик лежал на крыше высокой сараюшки. Я его стала звать. Он спрыгнул и пошел по зарослям шиповника, и я, раздирая руки в кровь о колючие кусты, бросилась за ним. «Юстик! Юстик!» Он без звука повернул голову и ринулся вглубь зарослей. Я тоже кинулась в эти джунгли. Когда кот понял, что я за ним хожу, он вышел на полянку и, наконец, улегся, мол, «бери меня». Я забрала кота и посадила его на неделю под домашний арест. Закрыла в комнате. У него была еда, но он все равно чувствовал себя как в тюрьме. Я купила ему жену Зину у заводчиков. Пошли дети, а потом и внуки. За Зину я отдала прилично денег. Но все-таки она была выбраковкой, у нее не хватало одного зуба, а Юстик по своей деликатности или хвори не проявлял особой сексуальности. Но все-таки у них случилась любовь, и Зина дала первый приплод — 5 котиков. Они все были потрясающие, красивые до невозможности. Я часть котят дарила, а кому-то в половину меньше продавала. Одного котенка купила Елена Проклова. Помню Ирину Исаковну, она была заведующей меховым ателье. Однажды она сказала: «Валя, я 30 лет проработала в этом ателье, хоть бы мне рубль дали или гвоздичку». Я ей обещала подарить котенка, и когда она вышла на пенсию, я подарила ей кота от Юстика с Зинкой, такого же рыжего и без хвоста, как папа с мамой. Она мне потом часто звонила и говорила: «Валя, дочка обалдела от кота, но знаешь, он писает везде. Валя, что делать? Он и какает везде. Мы ходим всей семьей за ним и подтираем». Я ответила: «Ну, Ира, это же твой кот». Они его потом кастрировали и все эти проблемы решили. Отец Юстика, хоть и был чемпион, писал и на телевизор, и на стол, и на подоконник. Юстик тоже это делал, я его слегка наказывала. Лена, которая подарила мне моего кота, рассказывала, что вытворял его папа. Он мог лежать с ними под одним одеялом, а потом устраивался сверху и писал. Они спят, а он писает. Вот такой вредный. Юстик тоже, бывало, писал где хотел, но все-таки телевизор он по-своему берег, а на подоконнике были лужи. Мои разговоры на него не действовали. Одновременно с Юстиком у меня был еще кот Васька. Потрясающая парочка. Оба не кастрированные. Жили бок о бок, вместе кушали. Год все протекало нормально. Но как только приходила весна, в Юстике просыпалось что-то звериное. Интеллигентность слетала луковой шелухой. Он говорил «мяу», у него поднималась холка, потом вставала дыбом вся шерсть на спине, и он испускал воинственный клич. Васька, белоснежный красавец, смотрел на него, как на идиота. Мол, живем вместе, чего ты? Я открывала в таких случаях балкон, и Юстик кидался на Ваську. Васька выбегал на балкон и стрелой взлетал на шкаф. Надо было это видеть. Юстик не мог так. Он в бессильной ярости вопил «мяу», а Васька сверху ему отвечал «ню-ню-ню». Если перевести на человеческий язык, получалось «чего ты заводишься?». На даче Юстик ввязывался в драки. Он вцеплялся когтями в соперника и всеми четырьмя лапами драл его. Наверное, дело в породе. Бобтейлов вывели искусственно где-то на Курилах. Говорят, в них есть что-то от рыси. Юстик рвал кота, который отваживался забраться к нам на дачу. Каждый раз шерсти было облако. Пытаясь их разнять, я подходила к ним с тапками непозволительно близко, как рефери на ринге, рискуя быть разорванной. Я же близорукая, и мне надо было видеть, кого я бью. Но я уже не помню, кого била. А потом Юстик погиб. Случилось это на даче. Его страсть ходить по чужим дворам сыграла роковую роль. Однажды он перепрыгнул через соседский забор и нарвался на собаку. Мы с моей подругой Таней Ермак, она доктор медицинских наук, профессор, я ее называю «пятый человек по СПИДу в России», подружились на почве любви к макаронам и котам. Я ей отдала одного котика, который был невероятно похож на Юстика. Когда я вхожу к ней в дом, он слышит мой голос и забивается под кровать, и не достать его оттуда никакими силами. Бабушка пришла. Я Тане говорю: «Вы что, нарочно делаете, чтобы он меня не видел?» А она отвечает: «Ну как же, нарочно. Он так забивается, что невозможно его достать». Теперь мы делаем так. Я, собираясь к ней, подходя к ее дому, звоню ей. Она живет на Патриарших прудах. И говорю: «Таня, я здесь». Она мне открывает дверь, я захожу, не говоря ни одного слова, а она уже ждет с котом на руках. И тут уже я даю волю чувствам, тискаю его, а Таня стоит рядом со мной и говорит: «Ну, хватит, Валентина Илларионовна, хватит». Он живет у нее с беленькой кошечкой. Они целый день вдвоем одни, пока Таня на работе. Но кот просто потрясающий, такой же интеллигентный, мягкий и симпатичный. Когда она идет на кухню, то он бежит впереди нее и заваливается на спинку, чтобы она гладила ему пузико. Когда Юстик погиб, Зинка была беременная. Она окатилась, и я поняла, что больше таких котят не будет, и оставила себе мальчика и девочку. Получилась семья — Зина, пацанчик, так мы его называем, и Ася. А потом у нас образовалась Нюрка. Нюру я не планировала, все получилось случайно. У метро Выхина я увидела, стоит девочка с кошелкой и продает котят. Котята довольно большие, явно старше 2 месяцев, и один рыженький, а это моя слабость. Внутренний голос говорит: «Валя, у тебя уже 3, больше тебе не надо». Но подхожу как под гипнозом и спрашиваю: «Сколько стоит ваш котик рыженький?» Девочка отвечает: «Это не котик, а кошка». Я 2 раз в своей жизни вижу рыжую кошку и думаю: «Ну как же я уйду без нее?» Спрашиваю еще раз: «Сколько стоит?» Девочка говорит: «Да 10 рублей». Я даю 10 рублей и забираю эту кошку. Она с хвостом. На конце хвоста белый пушочек. Я назвала ее Нюрой, потому что она у нас девушка из народа, не элитная. Но умнее кошки я в своей жизни не видала. Вот я сижу дома за столом, а мои кошки на балконе, он у меня закрытый, ну, вроде бы как прогуливаются. Все, кроме Нюры. И я про себя думаю: надо Нюрку выбросить на балкон. А она раз — и ныряет глубоко под диван. Не достать никогда. Я только подумала, а она уже знает. Читает мысли. Мои кошки не любят гулять на балконе, потому что я иногда про них забываю. И бывает, вместо часа они там гуляют 2. И у них появляется ощущение, что их выбросили навсегда. Когда я ложусь, элитные не приходят, а Нюрка приходит всегда. Нюрка — это фантастическая кошка, она очень умная. Случалось, что мои кошки приносили котят. Были у Нюрки, Барсенька тоже рожала, так что я не знала, куда этих котят девать. Ни одного котенка я не убила, не потопила, боже упаси. Сначала я находила людей, которые забирали их пристроить, и деньги я им платила. А потом мы с моей подругой Татьяной Никифоровной Ермак нашли более простой путь. Мы шли в метро, садились там на скамеечку, и я думала: ну все, сейчас нас выгонят. Я надевала темные очки, а котят держала на коленях, и через час этих котят не было. Люди их разбирали. Они спрашивали: сколько мы вам должны? А мы в 2 голоса с Татьяной кричали: бесплатно! Но дайте 50 копеек, рубль, так положено, надо дать символически. Теперь у меня целая семья. И как в любой семье, всякое бывает. Зина с Нюрой вот сегодня или вчера кричали друг на друга. У одной хвост есть, у другой хвоста нет. Но Нюра побеждает. Она поднимает лапу и так стоит с поднятой лапой, мол, сейчас ты получишь. И Зина уходит. Рыжая бестия — это Ася. Она тут дралась с Нюркой и со своими родственниками, с мамой, с братом. Ей разорвали ухо. И теперь Ася — рваное ухо. А была такая маленькая, симпатичная, слабенькая кошечка, поэтому я ее сразу стерилизовала. Может быть, по этой причине она и превратилась в бестию. Из-за кошек даже пострадали мои отношения с соседями этажом ниже, семьей Зиновия Высоковского. Он был председателем нашего кооператива, а его жена Любовь Ефимовна, соответственно, женой председателя. Люба — это песня. У меня 2 балкона, и один не был застеклен. И весной оттуда вниз пошел кошачий запах. Люба стала обнюхивать все стояки, которые держат ее балкон и мой. И где-то учуяла пахучую протечку, хотя мы всегда чистили балконы. Любовь Ефимовна добилась, что все правление нашего кооператива пришло ко мне и понюхало стояки. Что, мол, вот такая талызина не убирает и не моет. Я однажды сказала, что не люблю мыть посуду. Так вот, в желтой прессе тут же написали, что у Талызиной гора немытой посуды. Короче говоря, Любовь Ефимовна заставила их сделать эту проверку. Те сказали: да, пахнет, и мне написали целую претензию. Тут я уже разозлилась не на шутку. Поехала в санэпидемстанцию, влетела туда и сказала: «Девочки, я вас прошу, умоляю поехать со мной, пронюхать весь мой дом, всю мою квартиру и дать свое заключение». Естественно, я этот стояк вымыла и вытерла. А котов к тому времени в Москве не было уже месяц. Они, как обычно, в весенне-летнюю пору обитали на даче. Они у меня каждый год на 6 месяцев выезжают на природу. Девчонки приехали, добросовестно пронюхали злополучные стояки и написали, что все нормально. Выдали мне справку. Про запах клевета у Талызиной чисто. И тогда я пришла в правление и бросила им эту бумагу. Больше они ко мне не прикапывались. Но потом наш очень хороший управдом Алексей Иванович мне сказал: «Давайте застеклим балкон, сделаем там корытцем линолеум, и все стояки будут в порядке». Так и поступили. Когда я закончила десятилетку в Борисовском зерносовхозе, надо было куда-то поступать. Если бы я сказала в совхозе, что хочу стать артисткой, меня бы не поняли. И мы с подружкой поехали поступать в Омский педагогический институт. Но моя педагогическая карьера рухнула, так и не начавшись. Моя подруга Таня Черко провалилась, но поскольку ей неохота было одной забирать документы, она сказала, что я тоже не прошла. А я по своей наивности и доверчивости даже не стала проверять списки. Мы с Таней отнесли документы на экономический факультет сельхозинститута. Там я проучилась 2 года и поняла, что это категорически не по мне. Меня все время тянуло на сцену. Я пошла в драмкружок, читала стихи Лебедева-Кумача, играла главные роли, и я стала в местном масштабе звездой, героиней. Валькой, артисткой меня не называли. Девочки там были суровые и завистливые, относились друг к другу настороженно. Но когда мне понадобились костюмы для роли Нади Ковровой, а у меня кроме одной юбки и одной кофты ничего не было, собирали гардероб всем миром. В общежитии я жила в комнате на 18 человек, и однажды девочки решили водить блюдце, вызывать духов. Блюдцы водили, водили, вызывали Пушкина, и великий русский поэт мне сказал: «Ты умрешь». Потом уже, когда я поступила в театральный и встретилась с какой-то девочкой из нашего сельхозинститута, она призналась, что они незаметно двигали блюдца. Жестокая шутка. Так я впервые в жизни столкнулась с завистью, которая сопровождала меня всю жизнь. После 2 курса у нас была практика. Пыль, жарища. Я водила трактор, что-то полола и думала о том, что если я сейчас же не уеду в Москву поступать в ГИТИС, то останусь в этих полях навсегда. Елена Васильевна Зайцева, заведующая Домом народного творчества, после моего выступления на слете в Омском областном драматическом театре мне сказала: «Деточка, вам надо стать профессиональной актрисой». Господи! Я ведь всю жизнь стремлюсь в этот облдрамтеатр в Омске. И ничего не получается. Как я не просила, можно я приеду со спектаклем? Мне не надо никаких денег. Нет, не приглашают. А тогда я призналась Елене Васильевне, что хочу учиться. И она ответила: «А мы все это сделаем. Я позвоню режиссеру Анатолию Цыганкову. Вы к нему придете, он с вами порепетирует». Так вот. Я пришла к нему со своим материалом. Тургенев, Пушкин и Корнейчук. Конечно, полная идиотка. А он особенно и не старался. Ну, выбрала и выбрала. И провел со мной 6-7 репетиций. У меня не было денег, чтобы купить ему какой-то подарок. Я перешла через железнодорожную насыпь и набрала ему букет полевых цветов. Спустя годы, когда у меня были гастроли в Белоруссии, я играла уже Екатерину II в спектакле Виктюка «Царская охота», ко мне подошел один плотный пожилой мужчина и спросил: «Вы меня не узнаете?» Естественно, я сказала «нет», ведь прошло больше 50 лет. Он представился: режиссер Анатолий Цыганков. И тут меня будто молния озарила. «Боже мой, это вы? Спасибо вам большое, вы недаром со мной занимались». Я уже была народной артисткой, и спектакль был потрясающий. Графа Орлова играл Голобородько, Маркова уже не было. Тогда он все-таки меня подготовил к прослушиванию, но надо было еще как-то освободиться от летней практики, и мы с мамой придумали, что она даст мне телеграмму, по которой меня отпустят. Мы ехали с ней в кабине грузовика, и я спросила: «Ты хочешь, чтобы я поступила?» Мама подняла на меня глаза и сказала: «Да». И я подумала: «Поступлю». Поехала без документов штурмовать ГИТИС, где, на мое счастье, был дополнительный набор. Я приехала на Казанский вокзал с чемоданчиком в мужской тенниске и клетчатой юбке. Остановилась у своей троюродной сестры. Когда она узнала о моих наполеоновских планах, подняла брови. «Валентина, это тебе не по плечу». Но, несмотря на безнадежное напутствие сестры, я поехала утром в ГИТИС. Влетела в здание и напоролась на красивую женщину скандинавского типа по имени Дагмара. Она была то ли латышка, то ли литовка. Когда я объявила ей, что приехала из Омска и у меня нет аттестата зрелости, она строго сказала: «Отойдите и не мешайте работать. Есть у вас аттестат? Нет у вас аттестата? Не морочьте мне голову». Я отошла и встала посреди вестибюля. А у входа, на мое счастье, сидела старушка, худенькая, голубоглазенькая, с редкими волосиками. Она, наверное, слышала отповедь Дагмары и видела мое опрокинутое лицо. Пожалела меня, наверное, и посоветовала: «Вот сейчас пойдет директор института, и ты возьми его за руку». И пошел этот нахохлившийся директор, Матвей Алексеевич Горбунов, одно плечо выше другого, шевелюра с проседью, очень мохнатые брови и голубые глаза. Я его схватила за полу и сказала, что я из Омска, что у меня нет аттестата, я учусь в сельхозинституте и хочу стать актрисой. Он спросил таким гундосым голосом: «А что вас тянет в бир-искусство?» Я ничего не могла ему ответить. «Ну, вот тянет». «Ну, приходите завтра». Утром в платье из цветного крепдышина, которое мама мне сшила на выпускной вечер, я приехала на прослушивание. Запускали пятерками. И опять там была эта Дагмара, которая меня, похоже, не взлюбила с первого взгляда. «Отойдите, девушка». Но Матвей Алексеевич сказал: «Нет, пропустите ее». Я вошла и села ждать своей очереди. Пошел первый мальчик, второй. Наконец, настала моя очередь. Так как за моей спиной были 3000 километров, без документов, в неизвестность, то читала я, наверное, все-таки хорошо. Тургенева. Это были какие-то описания из записок охотника, которые читать невозможно. Стихи Пушкина. А когда добралась до Корнейчука с монологом няни из Платона Кречета, мне сказали, что достаточно, больше не надо. Меня приняли с первого тура. Потом, когда я стала студенткой ГИТИСа, педагог по сценической речи сказал, что у меня ужасающий говор. У меня было полное недоумение. Как? Какой говор? Откуда? Самое страшное, что тогда я сама этого не слышала. Мне нравилось заниматься сценической речью, зубрить гласные и согласные.